Оха приблизилась к проволочной изгороди, за которой паслись на мерзлой траве коровы. Оха знала, что эти громадины обладают кротким нравом, и бояться их нечего. Тем не менее она помедлила, прежде чем проскользнуть под проволокой. До нее донесся отчетливый запах стальных капканов. К тому же только глупцы суются в незнакомое место, не размышляя. Наконец, обдумав все за и против, лисица подлезла под проволоку. Она двигалась быстро, но по-прежнему осторожно. Лишь изредка она переходила на рысцу. По ее убеждению, бежать во весь опор стоило лишь в крайних случаях. Лисицу вручают не быстрые лапы, а умная голова. Так учила ее мать. Вскоре Оха оказалась в зарослях терновника. Земля здесь была прочерчена цепочками кроличьих следов. Кролика она увидела сразу. Он не шевелился. Кровавая полоса пересекала его горло. Зверек попался в ловушку, проволочную петлю, которая душит свою жертву. Чем отчаяннее метался кролик, тем крепче сдавливала его горло петля. Пытаясь освободиться, он лишь приблизил свой конец. Оха заметила, что вся кора внизу у ближайшего дерева ободрана, так яростно кролик колотил, а в ствол задними лапами. Оха лизнула нос и подставила его дуновению, завывая. Потом она опустила голову и неспешно двинулась вперед. Прежде чем приняться за кролика, она дважды прошлась мимо, так чтобы ее тень накрыла добычу. Таков лисий ритуал очищения падали. Покончив с ритуалом, она впилась челюстями в сочную плоть, пытаясь вырвать кролика из ловушки. Но проволочная петля слишком туго затянулась вокруг шеи зверька. Как ни дергала лисица добычу, ее усилия остались тщетными. Поняв, что освободить кролика из ловушки невозможно, Оха придумала другой выход. Прогрызла шкуру у него на боку и принялась поедать мягкие свежие потроха. Зарыв нос во внутренности кролика, она ощущала, как желудок ее с радостью принимает каждый новый кусок. Пир был в самом разгаре, когда до ушей лисицы донесся какой-то шорох из гущи зарослей. Благоухание крови и потрохов по-прежнему наполняло ее ноздри, поэтому запах она не почувствовала, но звук заставил ее оцепенеть, припав к земле. Одно она знала точно — это не человек. Слишком легка, слишком бесшумна поступь. Несомненно, к ней приближался четвероногий, возможно, небольшая собака, барсук или рыжий соплеменник. Барсуков она не боялась, хотя они намного превосходили лис в силе. А вот если эта собака, дело хуже. Дыхание Оха тревожно участилось, она быстро прикидывала, как лучше удрать. Внезапно сверху раздался резкий скрежет, и лисица подняла голову. Это кричала сорока, усевшаяся на одной из ветвей терновника. Птица с важным видом переступала по ветке. Странно было, что такое небольшое существо производит столько шума. Потом сорока остановилась и тут же расплылась перед глазами лисицы, превратившись в черно-белое пятно. Вдруг ноздрей Оха достиг запах лиса, старого лиса.